«Так просто?» – изумился Семен. «И стоило мне в прошлый раз в ресторан идти, когда, оказывается, все можно с прямой доставкой в номер. Март, ты почему не предупредил?» «А ты что, спрашивал меня?» С усмешкой в голосе ответил медальон. «Тем более, что и сам должен был сообразить. Не первый раз поди в гостиницах останавливаешься. А в ресторан ты, Семен, не зря сходил. Еще неизвестно, как бы ты Коле отнесся, если бы я ее там не увидел и не опознал после в зале с грабиной». «С кем вы все время разговариваете?» – поинтересовалась девушка, разливая по чашкам кофе. «Нас же двое!» – Оля взяла пирожное. «Вот с этим типчиком!» – Семен постучал пальцем по медальону. «Мое магическое прикрытие. Болтун, хулиган и циник. Верный друг и товарищ. Надежный». Семен тоже взял чашечку. Марк рякнул, но комментировать сказанное Семеном не стал. «Тот самый медальон-талисман?» Поразилась Оля. Даже пирожное забыла надкусить. «Который Верти Тонкорукий создал? Притворный астролог императрицы Файли? Дедушка столько о нем рассказывал, о вашем талисмане. Говорил, что для любого вора, даже самого никудышного, это настоящая удача завладеть тем медальоном. Что очень хотел бы иметь его в своей коллекции. И что не остановится ни перед чем, даже перед убийством, чтобы...» Оля внезапно замолчала и уставилась в чашку. «Вот!» – внушительно изрек Мар. «Видишь, как некоторые меня ценят. Готов убить вседисковую воровскую знаменитость ради обладания мной. А он с дурацкими претензиями. Пирожки черствые вспомнил. Фи!» Медальон был явно польщен услышанным, хотя и старался не подать виду. «Об этом, Оля, я как раз и хотел с тобой поговорить». Семен отхлебнул из чашечки. Кофе был крепкий, горячий и в меру сладкий. Хороший кофе. «О том, почему твой дед решил меня убить. Но теперь вопрос отпал. Мне все ясно. Из-за моего медальона, так?» «Нет». Оля поставила чашку на столик. «Вернее, да. И из-за медальона тоже. Вы, Семен». «Давай на «ты», — решительно сказал Семен. «Я так к тебе на «вы» не обращаюсь. Хотя, возможно, это и невежливо с моей стороны. Но так уж получилось. На «ты» договорились?» «Договорились». Оля взяла еще пирожное. «Знаете, Семен, знаешь, Семен, — поправилась Оля, — сколько людей мечтают тебя убить?» «Меня?» — оторопел Семен. «Хорошенькое начало для разговора. И за что, если не секрет?» «За все. Девушка надкусила пирожное. За то, что ты удачлив, за то, что не состоишь в гильдии воров, что живешь сам по себе, никому не подчиняясь и никому не кланяясь. А это не каждый может себе позволить. Не подчиняться никому. Далеко не каждый». «Ну, на службе-то я не состою», – согласился Семен. «Но кое-какое начальство у меня все же есть. Имперское, высокопоставленное». Семен многозначительно поднял глаза к потолку. «Я у него в дежурных помощниках числюсь. Беглых дублей при необходимости отлавливаю». «Я не о том». Оля потянулась было к следующему пирожному, но остановилась. «Хватит, а то поправлюсь». Девушка откинулась на спинку кресла и продолжила, изредка отпивая кофе. «Ты, Семен, свободен и знаменит, очень знаменит. А многим такое положение дел не нравится. Моему деду, например. Он же, Семен, тебя люто ненавидит. Да-да, ненавидит. Но, по-моему, это все из-за зависти к тебе». «Ко мне?» Семен от удивления, не глядя, чуть было не поставил свою чашечку мимо стола, но вовремя спохватился. «Да на кой я ему сдался, твоему деду? Он богат, у него есть все. И власть есть. Такая власть, что ему кто угодно другой позавидует, кроме меня». Семен покачал головой. «Мне власть не нужна, никакая». «Вот». Оля подалась вперед. «Вот именно. Ты, Семен, сам по себе. Все время сам. Вокруг тебя то и дело что-то происходит. Всякие невероятные события вседисткого размаха случаются. А ты этим не пользуешься. Другой на твоем месте, с твоим талантом, сколотил бы такую организацию. Воровскую или политическую, без разницы. Поклонников у тебя во всех мирах хватает. Информационные линии связи общедоступны. И попытался бы пробиться во власть. Войти во дворцовую знать. Высший правительственный круг войти. А ты этого не делаешь. Почему?» «Нафиг нам тот круг нужен?» — высокомерно отозвался Мар. «Нам заклинания требуются и деньги. Как говорил один из моих хозяев, деньги – это свобода. А свобода – это все. Ты, Семен, так и передай своей девице-красавице. Слово в слово». «Не понимает тебя дед, Семен. Совсем не понимает. и потому боится. Боится и завидует. Твоим возможностям Семен завидует. Твоему таланту». Оля, конечно, не слышала реплики Мара, а Семен передавать ей слова медальона не стал. «Какому таланту?» – невозмутимо поинтересовался Семен. «Воровскому. Нет у меня, Оля, склонности к воровству. И не было. Это всего лишь случай, что я стал вором с прикрытием, не более». «А разве я о воровстве говорила?» Оля несмело улыбнулась. «Я говорила о таланте. Таланте работы с магией, умением не только видеть колдовство, но и воздействовать на него вручную. Этого не может никто». «Откуда такие познания?» Помолчав, спросил Семен. Услышанное его не обрадовало. Собственно, он никогда и не скрывал своего умения. Мастерство в карман не спрячешь. Но услышать такое от внучки главы воровской гильдии было нерадостно. «Значит, и глава тоже знает. Наверняка». «Полнится мир и слухами», – уклончиво ответила Оля. «Ты, Семен, видимо, не часто в линии связи заглядываешь. Там много чего о тебе сообщается. А если хорошенько поискать, да обдумать все найденное, то можно сделать верные выводы». «Какие, например?» – заинтересовался Семен. «Расскажи, Оля, заинтриговала ты меня, честное слово». «Потом, ладно?» Девушка отвела взгляд в сторону. «Нет у меня сейчас настроения разные вседисковые сплетни и слухи пересказывать». «Потом так потом». Не стал возражать Семен. «Останусь я до поры до времени заинтригованным. Вернемся лучше к Адуцею. Что за мужик с жезлом и бородищей в хрустальном гробу? Откуда тот гроб у твоего дедушки? Да, кстати, и о дедушке расскажи поподробнее, пожалуйста. Мне надо знать, на какие пакости он еще гораст. Таких дедушек надо изучать досконально, под микроскопом, чтобы вовремя от них предохраняться, чтобы мухоморов в суп не накидали тайком». Семен подлил себе и Олей в чашечке кофе. «Не знаю я, откуда тот гроб и кадуцей». Не обидевшись на мухоморов, с сожалением призналась Оля. «Дедушка втайне это держит. У него много чего есть из разных миров, много чего интересного и опасного. А гроб стоит в подвале нарочно. Дед посылает туда неугодных ему людей из гильдии, дает частный заказ выкрасть нефритовый жезл для своей коллекции, то якобы для проверки мастерства, то за 1000 золотых, то на слабо берет. Когда как, смотря на что те бедолаги клюнуть должны. Они простаки и пытаются выкрасть, а после их на заднем дворе хоронят. Там у нас уже целое кладбище». Девушка вздохнула. «А дед у меня все равно хороший». «Не впопад», — сказала Оля. «Он меня воспитал, когда родители умерли. Ни в чем мне не отказывал». И вызывающе посмотрела на Семена. Но Семен возражать не стал. «Хороший-то хороший. Родственников не выбирают». «Убьет он меня», — поникнув, созналась Оля. «Найдет и убьет. Я же его предала. Нельзя мне в наш замок возвращаться. Никак нельзя». «Крутой у нее дедуля», — неодобрительно заметил Мар. «Хотя и невероятно добрый. Благостный. Да. Представляешь, Семен, изумительно хороший старичок убивает изумительно любимую внучку. Но чем не сюжет для картины? Кадуцеем, ага. Или посохом. Зверские». «Какое предательство?» Семен не сомневался в ответе, но хотел убедиться наверняка. «Я не дала тебе погибнуть, Семен», — помедлив, ответила Оля. «Хотела перепрятать жезл, чтобы ты не нашел, а после кадуцей на место вернула бы. Но теперь... Там Семен в подвале, везде глаза разбросаны. И на полу, и на стенах. Маленькие, стеклянные, как бусинки. Их сразу и не заметишь. Дедушка у чужих оптом купил, специально для своего подвала, чтобы потом в записи все внимательно рассмотреть, что да как. Утром и посмотрит, обязательно. А там я и ты,